Маяковскому. Превыше крестов и труб, крещенный в огне и дыме, архангел тяжелоступ. Здорово в веках, Владимир! Он возчик, и он же конь, он прихоть, и он же право. Вздохнул, поплевал в ладонь. Держись, ломовая слава, певец площадных чудес! Здорово, гордец чумазый! Что камнем тяжеловес избрал, не прельстясь алмазом? Здорово, булыжный гром! Зевнул, козырнул и снова оглоблей гребет крылом архангела ломового.